Придет время мое, и изменится жизнь на земле. Благоденствие и мир вернутся на землю. Утвердится кооперация всех и во всем. Исчезнет вражда, прекратятся войны. Все народы планеты составят одну дружную семью. Преобразится и расцветет сад земной. Помилованы будут животные. Изменятся люди. Ложная наука заменится истиной. Три мира сольются в сознании человеческом в один. Рассеется мрак. Злые и темные уйдут на Сатурн. Очищена будет планета от всякого ссора. Преобразится сознание человеческое. Наступит царство света. Ему же не будет конца.